«Раз должен быть мрак, значит, должен быть мрак», — трезво оценило обстановку мое привидение. «Роковая ночь окутывает погост своими завесами, черные тени кричат с роковыми нотами в голосе». «Чу», — сказал Фредриксон, — «я что-то слышу». Мы насторожили уши. Откуда-то издалека донесся слабый стучащий звук, вроде ударов пульса. Или нет, вроде шагов, как если бы что-то приближалось гигантскими медленными скачками. Все рыбы враз исчезли. «Теперь нас сожрут», — известила крошка Ми. «Пожалуй, надо бы уложить малышей», — сказала Мимла. «А ну, все марш в постель!» Малыши стали в круг и начали расстегивать друг дружке пуговицы на спине. «А ты почитаешь нам?» — закричали малыши. «Это можно», — сказала Мимла. «На чем мы остановились в прошлый раз?» Малыши в голос затянули. «Это кровавая работа одноглазого Боба», — сказал полицейский инспектор Твигс и вынул трехдюймовый гвоздь из уха убитого. «Это должно быть произошло...» «Ладно, ладно», — сказала Мимла, — «только давайте поторопитесь». Диковинные шаги-прыжки подошли еще ближе. Морской оркестр беспокойно покачнулся, звукопеленгатор зашипел, словно кошка. Я почувствовал, как ощетинилась у меня холка, и крикнул: «Фредриксон, гаси огни!» Но прежде чем нас окружил мрак, мы мельком увидели морскую собаку с наветренной стороны, и промельк этот был совершенно неописуемо ужасен, скорее всего, потому что мы успели получить лишь самое общее представление об этом чудовище. Во мраке мое воображение дополнило остальное, и это было еще хуже. Фредриксон тронул машину с места, но, вероятно, он был слишком взволнован, чтобы правильно вести ее. Вместо того, чтобы всплыть, морской оркестр быстро погрузился и лег на морское дно. Тут он пустил в ход свои гусеничные лапы и пополз по песку. Водоросли, словно чьи-то робкие руки, скользили мимо наших окон. В тишине и во мраке слушали мы, как сопит морская собака. Вот она серой тенью высунулась из водорослей. Глаза у нее были желтые, и два ужасных снопа света, словно лучи прожектора, обшарили бока лодки. «А ну, под одеяло!» — крикнула Мимла своим детишкам. — И не вылезать, пока не скажу. С кормы послышался противный скрежет. Морская собака начала с руля глубины. И тут в море пошла кутерьма. Морской оркестр приподнялся и рывком перевернулся на спину. Водоросли наподобие волос разостлались по морскому дну. Вода забурлила, как в водопроводном кране. Нас расшвыряло кого куда. Двери шкафов распахнулись, и весь фарфор вылетел оттуда и пустился в пляс вместе с овсянкой, саго и рисом, ботинками детишек Мимлы, вязальными спицами привидения, а табачная банка супротивки опрокинулась, и это был чистый ужас. А извне, из морского мрака, несся вой, от которого пушок становился дыбом у нас на хвосте. Затем наступила тишина. Жуткая тишина. «Люблю летать и совсем не люблю нырять», — откровенно заявила Мимла. «Интересно, сколько детей у меня осталось? Пересчитай их, доченька».